Глава 20. Ровану из клана боярышника нужно было всего лишь место для отдыха. Не обязательно кровать. Он согласился бы и на охапку сена. Мог бы лечь в конюшне под лошадью. Главное, чтобы была тишина и защита от дождя. Бухта Черепов вполне отвечала его представлениям о пиратской столице. Ветхие домишки, выкрашенные во всемыслимые и немыслимые цвета, что отнюдь не делало их менее ветхими. Сейчас их жители спешно захлопывали ставни и снимали белье с веревок. Надвигалась буря. Достигнув гавани, Рован и Дорин определили ее на считанные минуты. Они выбрались на берег, закутанные в плащи с капюшонами. Монета, протянутая Рованом местному начальству, избавила их от вопросов. Денег было достаточно, чтобы начальство держало язык за зубами. Правда, местное варье могло увидеть, что приплывшие путники при деньгах, и увязаться следом. Дорин уже дважды признался, что не представляет, как и за счет чего держится Рован. По правде говоря, Рован и сам этого не знал. За несколько дней их плавания он не проспал ни 5-6 часов. Не за горами полное измождение. Оно неотвратимо подбиралось к фейскому принцу, ослабляя и внимание, и, что гораздо хуже, магические способности. Когда Ялик достиг архипелага Мертвых островов, Рован часто поднимался в небо и ястребиным взором окидывал обманчиво спокойные теплые воды. Мертвые острова всегда имели дурную славу. Но Рован не видел ни одного возможного врага. На многие мили вокруг – бирюзовый океан и островки, некогда образованные выплеском лавы, темные скалы, окруженные белыми обручами прибрежного песка. На островах покрупнее были настоящие горы и сочная изумрудная зелень. Над бухтой Черепов прогремели первые раскаты надвигающейся грозы. Бирюзовая морская вода стала еще ярче, словно где-то в нее ударила молния, осветив изнутри. Невдалеке от гавани стояла таверна. Ее стены были выкрашены в кобальтово-синий цвет. У входа, словно не замечая начавшейся бури, стояло несколько караульных. Из рассказов Айлины Рован знал. Таверна эта называлась «Морской дракон» и была резиденцией Рульфа. Такое же название носил его корабль. Рован подумывал, не отправиться ли прямо туда. Двое путешественников впервые в здешних краях зашли, ища укрытие от бури. Нет, это было бы опрометчивым шагом. Пока плыли сюда, Рован, верный обещанию, давал Дорину уроки магии. Всего по несколько минут каждый. Рован опасался за их ялик. Магия Дорина, вырвавшись из-под власти молодого короля, могла разнести судно в щепки. Рован придумывал ему вполне безопасные упражнения. Создать на ладони ледяной шар, а затем расплавлять лед. И так раз за разом. Даже сейчас, словно не замечая бури, Дорин продолжал упражняться. Местные жители бежали по улочкам, торопясь укрыться в своих лачугах, а он стоял и смотрел на подковообразный залив, перегороженный гигантской цепью. Цепь эту называли кораблекрушителем. Она успела обрасти ракушками и гирляндами водорослей. Цепь крепилась к сторожевым башням, стоящим друг напротив друга. Нехитрый механизм позволял поднимать и опускать ее. Высота поднятой цепи была такой, что ни один корабль не мог проплыть под нею, не сломав мачт. Кораблекрушитель приносил гавани немалый доход. Каждый капитан, желающий выйти из бухты Черепов, волей-неволей платил высокую отступную. Ровану и Дорину повезло. Из-за надвигающейся бури цепь опустили. Рован понял, им ни в коем случае нельзя идти к Рульфу прямо сейчас. Их появление должно быть спокойным и дипломатичным. Иначе нельзя. Учитывая, что Айлина, побывавшая здесь 2 с лишним года назад, вела себя отнюдь недипломатично. Тогда она повредила кораблекрушитель, взорвав сторожевую башню. В то время у Рульфа была одна башня. Восстанавливая ее, он вместо простых опор на другом берегу возвел и вторую. Да и пиратской столице тоже досталось. Мало того, Айлина повредила рули всех крупных кораблей, что стояли в гавани. включая и морского дракона, которым Рульф очень дорожил. Слушая рассказ Аэлины, Рован не особо удивлялся. Но теперь, увидев бухту черепов, он по-настоящему понял величину тогдашних разрушений. Это был поистине ад, учитывая, что пострадали ни в чем не повинные люди. Но у нее силище. Появление Дорина должно стать полной противоположностью тому вторжению. Они наймут комнаты на самом благопристойном из здешних постоялых дворов. А затем и спросят аудиенции у Рульфа. Все как полагается у тех, кто уважает себя и хозяина места, куда они прибыли. Сверкнула молния. В ее свете Рован успел оглядеть улицу. Порыв ветра норовил отбросить капюшон его плаща. Рован придержал капюшон рукой. Незачем показывать свое фейское происхождение. Они находились в паре сотен шагов от постоялого двора. Его стены были изумрудно-зелеными. Ветер раскачивал золоченую вывеску. Заведение называлось «Океанская роза». Человек в гавани утверждал, что это лучший постоялый двор. Что ж, раз они явились предложить Рульфу солидный куш, надо и вести себя соответствующим образом. Но вначале отдохнуть. Поспать хотя бы несколько часов. Оставшись возле двери, Рован испытал облегчение, предвкушая скорый отдых. Он обернулся, поторапливая молодого короля. Похоже, боги устроили им новое испытание. В лицо ударило волной прохладного влажного ветра. После него осталось странное ощущение, словно следом движется оборотень. Это первое, что пришло на ум Ровану, когда он почуял сгусток магической силы. Сгусток затаился где-то совсем близко и манил к себе. Рован мгновенно выхватил кинжал и стал вглядываться в крыши окрестных домишек. Ничего, кроме дождевых струй. Может, показалось? Или усталость играет с ним шутки? Налипшие волосы мешали Дорину смотреть. Отбросив их, он увидел кинжал Рована. «Значит, и ты чувствуешь?» Рован кивнул. «Какие у тебя ощущения?» — спросил он. Необузданная магическая сила молодого короля могла улавливать самые разные ощущения и подсказки. То, что воспринимала его магия ветра и льда, а также интуиция. Но без надлежащего обучения восприятие не всегда было отчетливым. «Ощущения странные», — поморщился Дорин и добавил, перекрывая шум ветра. «Я почувствовал что-то дикое и безжалостное. Больше ничего сказать не могу». «Тебе это напоминает валгских демонов?» «Кому, как не Дорину, лучше всех знать об ощущениях, вызываемых валгами?» «Нет», — возразил Дорин. «Валгов воротило от моей магии, а здесь что-то другое. Моя магия отзывается на это с любопытством. Настороженность тоже есть, но больше любопытства. Та сила, она словно где-то прячется». «Тогда не будем терять бдительности», — сказал Рован, возвращая кинжал в ножны. Дорин никогда не попадал в места, подобные бухте черепов. Ни проливной дождь, ни столкновение с непонятной магической силой не заслонили его изумление перед этим островным городком. Бухта черепов являла собой причудливую смесь беззакония и строгого порядка. Здесь не признавали власть королевских династий, зато подчинялись власти капитана Рульфа, пиратского короля. Его путь к владычеству был тяжелым и кровавым, и помогла ему в этом карта мировых океанов, вытатуированная на ладонях. Если верить слухам, карта обладала особым свойством, показывая, где его в тот или иной момент ждут враги, сокровища и шторм. Говорили, будто за эту карту он заплатил своей бессмертной душой. Аэлина видела карту на ладонях Рульфа и подтвердила. Да, он напрочь лишен души. Что же касалось самой карты? Он признался Аэлине, что с подавлением магии карта утратила волшебные свойства. Но теперь, когда магия вернулась в Адерлан, может, Рульф уже знал о появлении в городе двух чужаков? И его карта обозначила их как врагов? В таком случае Рульф заблаговременно узнает и о прибытии Аэлины. Их плащи не успели высохнуть. Рован и Дорин снова оказались на улице. Дождь не унимался. По пути к гавани они нарочно сделали широкий круг, Все улочки опустели. Корабли раскачивало на штормовых волнах. Волны заливали причалы и выплескивались на камни набережной. Ветер шелестел в листьях пальм, изгибая стволы. Даже неугомонные чайки куда-то попрятались. Магия Дорина пока дремала. Чувствовалось, штормы здесь были частым явлением. Под крышами таверн, лавок и жилых домов все продолжалось своим чередом. Дорину очень хотелось побыть в тишине. Взрывы хохота и пьяное пение, доносившиеся из таверны, его раздражали. Он завидовал невозмутимо шагавшему Ровану. Тот словно был частью бури. У причала раскачивался на вздымающихся волнах любимый корабль Рульфа. Значит, предводитель в городе. И им не придется дожидаться его возвращения. Дорин засмотрелся на корабль и налетел на остановившегося Рована. Пробормотав извинения, он попятился, но Рован, казалось, этого даже не заметил. Он разглядывал какое-то здание. Дорин смотрел в ту сторону. Его магия встрепенулась, как испуганный олень. «Тут нечему удивляться», — пробормотал Рован. Над дверью, скрипя от ударов ветра, раскачивалась на цепях вывеска. Вот он, морской дракон. На полпути к таверне стояли двое караульных. У них не было ни мундиров, но никто не станет просто так стоять в шторм, опираясь о тяжелые мечи. Значит, охрана. Рован наклонил голову, по птичье оглядывая караульных. Дорину показалось, что он обдумывает способ заставить их убраться с поста. Но Рован пошел дальше. Караульные даже не посмотрели в их сторону. Предостерегающе взглянув на Дорина, фейский принц открыл дверь таверны, служащей предводителю резиденции. Их встретил мягкий золотистый свет и запах пряностей. Блестели безупречно натертые полы. В зале было совершенно пусто. И это в непогоду, когда заведения битком набиты. Но в морском драконе все столики пустовали. Рован закрыл дверь. Дорин оглядел зал, в конце которого была небольшая лестница. Потом заметил, что на каждой столешнице красуются ровные, хотя несколько выцветшие буквы. Гонец Бурь, красавица Энна, тигровая звезда. Это же корабельные доски. Когда-то каждая была частью кормы. Отсюда и название. Корабли, которые не разбились о скалы и не пришли в негодность от старости. Зал таверны одновременно был и залом трофеев. Каждый, кто здесь оказывался, видел своеобразную летопись пути Рульфа к пиратской короне. В расположении столиков был определенный порядок. Они словно окружали еще один у стены. Он вдвое, если не втрое, превосходил остальные и отличался обилием подпалин и щербин. Но надпись читалась ясно. «Пересмешник». Похоже, Рульф старался не забывать, корма какого корабля служит ему персональным обеденным столом. Возможно, магия, которую они почуяли возле Океанской Розы, была как-то связана с резиденцией Рульфа. Однако в зале ее не ощущалось. В стене за стойкой открылась дверь. Оттуда вышла молодая худощавая женщина с каштановыми волосами. Судя по переднику, подавальщица. Вот только держалась она совсем по-иному. Плечи расправлены, голова запрокинута. Жесткие серые глаза женщины оглядели неожиданных гостей и остались равнодушными. «А он думал, когда же вы, наконец, заявитесь?» — сказала она. Ее голос сразу напомнил Ровану Эйдиона. Та же манера говорить. «Что?» Подавальщица качнула тонким подбородком, указав на лестницу. «Капитан желает вас видеть. Второй этаж, вторая дверь по коридору». «Зачем?» — хотелось обоим спросить. Но и Рован, и Дорин понимали, вопросов лучше не задавать. А женщина взяла со стойки бокал, поглядела на свет и начала протирать мягкой белой тряпкой. На ее загорелых мускулистых руках красовалась по серому, вытатуированному морскому дракону. Движения рук подавальщицы передавались чудовищам, заставляя двигаться и их. Драконья чешуя имела тот же цвет, что и глаза женщины. Они снова холодно скользнули по Ровану и Дорину. «Не заставляйте его ждать». Лестница освещалась тускло. Ступеньки отчаянно скрипели. «Нам могли подстроить ловушку», — шепнул Дорин. «Могли», — шепотом согласился Рован. «Но нас допустили к нему. И если уж устраивает ловушку, куда разумнее было бы захватить нас врасплох». Дорин кивнул. Ему стало немного легче. «А твоя магия получше стала?» Суровое лицо Рована оставалось непроницаемым. «Справлюсь». Дорин хотел посетовать, что это не ответ, но промолчал. Коридор второго этажа, куда они поднялись, не был пуст. Его охраняли четверо парней с такими же жесткими глазами, как у подавальщицы. Каждый караульный был вооружен двумя тонкими мечами. Дорин обратил внимание на эфес мечей, выполненные в виде атакующих морских драконов. Должно быть отличительный знак пиратского королевства Рульфа. Караульные даже не шелохнулись, когда Рован и Дорин остановились перед указанной дверью. Фейский принц постучал. Ответом было негромкое урчание. Дорин не пытался изобразить в себе облик предводителя пиратов. Но он никак не ожидал увидеть темноволосого мужчину 30 с небольшим лет. Тот полулежал в красном бархатном кресле качалки, глядя на забрызганные дождем оконные стекла.